более чем глупо. Стремясь придать произволению свойства механизма, он был повинен в не менее отвратительной путанице, чем при попытке прорваться через себя в облако, когда, к его печали, он хотел это сделать. Как отринуть волю усилием воли? Как утихомирить ум посредством судорог отвращения? Постыдная блевотина — его удел. Ему суждено оставаться, при всем ловкачестве и огромных потугах, птицей или рыбой, или, того хуже, ужасной промежуточной тварью, подводной птицей, хлопающей крыльями в толще воды. Желание и отсутствие желания не могут совершить самоубийство, они не свободны совершить самоубийство. Тут несчастный Белаква исходит с рельсов, и несчастье его в том, что он пытается найти способ, благодаря которому желание и отсутствие желания могли бы совершить самоубийство, и отказывается понять, что они не могут этого сделать, что они не свободны сделать это. Последнее не хуже и не лучше чего-нибудь другого сгодится для того, чтобы объяснить, ведь здесь, внизу, всегда необходимо что-то объяснять, почему настроение Белаковы было, как правило, скверным, а характер — сатурническим. Он помнит щедрый, милосердный, блаженный туннель и не может туда вернуться. Никогда в жизни. Он ерзает и шаркает и суетится, страшно нахмурившись. Он выводит небрежные спирали на красивом квадратном лице, вместо того, чтобы просто ждать, когда это произойдет. И мы ничего не можем сделать для него. Как вообще можно помочь людям, разве только если они просят вас затянуть потуже корсет или положить им на тарелку добавки, а потом еще немного? Говоря по правде, такие персонажи и демиург вселяют в нас тревогу. Белакву невозможно запечатлеть. Его, как и остальных, не получится поместить в обратный поток. Просто он оказался не таким. Кубическим неизвестным его представили только ради удобства. В простейшей форме триедин. Мы взяли на себя труд сказать, чтобы спасти свою шкуру, спасти свое лицо. Три значения — Аполлон, Нарцисс и аноним третьего лица. Удовлетворят его не больше и не меньше, чем 50 или любое другое количество значений. А если бы и удовлетворили, это было бы слабым утешением. Ибо что они сами по себе — Аполлон, Нарцисс и недоступный обитатель Лимба? Может быть, они — это есть и они? Ни черта подобного. Можем ли мы измерить их раз и навсегда или сложить из них суммы, подобно проходимцам, именующим себя математиками? Не можем. Мы можем расположить их как последовательность членов, но мы не в силах сложить или определить их. Они растворяются в дымке на обоих концах уравнения, а интервалы между рядами лишились рассудка. Мы предлагаем вам одну грань Аполлона. Он преследует сучку, обычную сучку, и одну грань Нарцисса. Он убегает от сучки. Однако мы приняли все меры предосторожности, чтобы не упоминать пастуха, или возничего, или врачевателя, или плакальщика, или стрельца, или играющего на лире, или мясника, или орла. И все меры предосторожности, чтобы не упоминать охотника, или насмешника, или мальчишку, воющего во след товарищам, или рыдающего, или влюбленного, или испытывающего стигийское зеркало. А все потому, что это нам не подходит и не веселит нас, и еще потому, что текст этого не требует. Но ежели случится так, что текст заявит о необходимости иной грани, другого Аполлона или другого Нарцисса, или другого замогильного утробовещающего духа, и если таковое требование подойдет нам и развеселит нас, в противном случае текст волен взывать к нам до посинения, тогда, пожалуйста, тогда понемножку Белакву можно будет описать, но не очертить. Члены его ряда будут определены, но не суммированы. Но да будет воля Божья, если вдруг одно определение упразднит другое, или же определение заблудится в безумных абзацных отступах. Его воля — наша никогда. Ну надо же, Белаква, и вдруг такая солянка. Что-то еще можно спасти от кораблекрушения, если только он будет так добр, чтобы остановить свой маятник и жить как Лю на широкую ногу. Но он не станет. Вот все, что мы могли бы сделать,